Рассказ Зуева. Стоило мне ее в первый раз увидеть, как мое сердце ёкнуло. Я сразу понял, что между нами обязательно что-нибудь произойдет. На сексуальной почве. Непременно. Она вызвала во мне с первого же взгляда отчаянное безоглядное желание овладеть ею. Мять и терзать при этом. Хлестать по щекам наотмашь. По румяным щекам под выступающими восточными скулами, чтоб из короткого тонкого с трепещущими ноздрями носика фонтаном била кровь. Она вызывала бешеную вспышку похоти и гнева. Она злила, раздражала одним своим видом, сытой гладкой самоуверенной самки с прелестной женственной фигурой бывшей балерины, уже сошедшей со сцены и слегка раздавшейся и раздобревшей, но сохранивший классические очертания. И платье в обтяжку при ходьбе, распираемое крепкими бедрами. Сильные икры, тонкая нежная шейка, маленькая, но тугая грудь. И головка восточной красавицы с густыми сине-черными гладкими волосами, стянутыми сзади узлом. Глаза раскосые, чуть припухшими, нависающими под бровьями, как у злой кусачей собаки. Черные волосики над верхней губой, и при этом совершенно не восточные, а скорее славянские, зеленые с рыженкой глаза, как спелый крыжовник, и рот. Да, рот. Тут стоит остановиться подробней. Ее рот мог любого мужчину с ума свести. При таком восточном облике, где все черты точеные и миниатюрные, у него был большой, даже вульгарный, с пухлыми губами рот. Губы были не красными, а синеватыми, покрытые серым налетом, словно пеплом отжигающего их внутреннего жара. Губы даже запеклись и кое-где дали трещины. В такой рот, даже если палец сунешь, кончишь в два счета. Властная особа, привыкшая повелевать мужчинами, независимо от возраста и национальной принадлежности. Она мне напомнила цирковую дрессировщицу в костюме с блестками, с бичом в руке, который со свистом рассекает воздух, и львы почтительно замирают на задних лапах на своих тумбах. Вместо львов я видел на тумбах мужчин разного калибра, дружно вздрагивающих от посвиста бича и льстиво и преданно заглядывающих в ее зеленые беспощадные глаза. Она была не казашкой. В Казахстане женщины не блещут красотой. Дочери степных пастухов чаще всего кривоноги, круглолицы, широкоскулы с узкими, как щели, прорезями глаз. И фигуры какие-то неженственные, угловатые, сухопарые, плоские. Она была экзотическим, пряным, терпким до одури волшебным цветком в этом краю неженственных женщин. Она была очень удачным результатом смешанного брака – татарки и уйгура. Уйгуры – это племя в горах Тянь-Шаня, живут частью на советской территории в Казахстане, и частью за границей, в Китае. А татары живут в европейской части СССР и больше похожи на славян, чем на азиатов. От смешения этих кровей получилась гремучая смесь. Красавица Зейнаб, или Зоя, как ее называли по-русски. Когда я ее встретил, она была женой министра культуры Казахстана, низкорослого кривоногого казаха с лунообразным в глубоких морщинах лицом, имевшим, по крайней мере, внешне очень отдаленное отношение к культуре. Сними с него европейский костюм и нахлобучь на теме баранью шапку, и перед тобой стопроцентный чабан, гоняющий по степи овечьи отары. Нетрудно догадаться, что Зоя была некоронованной королевой в культурных кругах этой большой, размером с пол Европы, республики. Не министр, а она решала, кого повысить в должности, кого уволить, кто получит роль в новом фильме, кто будет представлен к почетному званию и правительственной награде. По всем вопросам обращались прямо к ней, минуя мужа, и по восточному обычаю приходили не с пустыми руками. Она, не стесняясь, брала дорогие подарки – каракулевые шубы, заграничную обувь, золотые кольца и браслеты, бриллианты и жемчуга. И себя не обходила. Если в казахском фильме в главной роли предполагалась по сценарию красавица, снималась непременно она, хоть драматическим дарованием не обладала, а юные актрисы, даровите ее, старились без ролей. Она пробовала петь в опере, но конфуз был слишком велик, и у нее хватило ума не претендовать на вокальные лавры. В местном балете она официально числилась художественным руководителем и постановщиком. Это была конь-баба в восточном вкусе, и я, переглянувшись с нею, брюхом почуял, что наши дорожки пересекутся и быть грому великому. Случилось это в Казахстане, славном городе Алма-Ата, что по-русски означает «отец яблок». И действительно, чего-чего, а яблок в этом городе завались, и среди них на весь мир славится краснобокое чудо Апорт, в которой лишь вонзишь зубы, и оно само тает во рту. Эти яблоки можно попробовать только в Алма-Ате. Они такие большие, такие нежные, что никакой транспортировки не переносят и портятся, погибают в пути. Лишь для правительственных банкетов в Кремле их доставляют прямо с ветки реактивным самолетом в Москву и из аэропорта на бешеной скорости непосредственно к столу. Я в Алма-Ате был единственный раз, вот тогда и город мне очень понравился. Все новое, современное, старый-то город землетрясением снесло, и выстроили все по последнему слову техники. Огромные деревья вдоль тротуаров, а под ними в бетонных ложах журчит вода, горная, холодная. Это арыки. Они по всем улицам протекают, и от них прохладно самую жару. А над деревьями, над домами — снежные вершины Алатау, отрога Тянь-Шань. Послали меня в Алма-Ату на совещание Республик Средней Азии и Казахстана по проблемам национальных культур как представителя старшего брата великого русского народа. С азиатами я до того сталкивался мало и, по правде сказать, не умел отличить казаха от киргиза и узбека от туркмена. И спроси меня, какая столица в какой республике, непременно бы наврал. Но человек я прямой, национализмом и шовинизмом не страдаю, я душой и телом за международный интернационализм в первозданном виде, как его задумали классики марксизма-ленинизма, и всех вывертов и зигзагов нашей национальной политики, клянусь честью, не понимаю. Ну вот, скажем, работает у меня помощником один еврей, Израиль Моисеевич. Убей меня, не пойму, почему его надо убрать, и то, что я никак на это не соглашаюсь, квалифицируется кое-кем как притупление политической бдительности. Уж сколько меня донимали! Да избавься ты от него, негоже такого держать на высоком посту. Не в ногу со временем шагаешь, а я ни в какую. Почему? Он что, плохой работник? Нет. Работает как вол, умен, толков. Я за ним как за каменной стеной. Вот сижу здесь, прохлаждаюсь, а душа спокойна, мой помощник не подведет, все будет в полном ажуре. Тогда, может, у него социальное происхождение хромает? Опять же, не выходит. Да, у него прошлое почище моего. У нас с ним есть совпадение в биографиях. И его, и мой деды в царское время на каторгу в Сибирь были посланы. Мой дед за то, что был конокрадом, чужих лошадей с ярмарок угонял, а его дед за принадлежность к Российской социал-демократической партии, которую он своими-то руками создавал и вынянчивал вместе с Лениным и привел Россию к революции. А уж отец-то мой, серый мужичок, в гражданскую войну не мог белых от красных отличить. И единственное, что запомнил о революции, как они в своей деревне помещика жгли и добро его растаскивали. Мой-то унес хомут из барской конюшни и этим завершил свое участие в борьбе за народное дело. Папашка Израиля Моисеевича в гражданскую войну командовал бронепоездом «Смерть мировому капиталу» и один из первых получил орден боевого красного знамени и золотое оружие. Так почему же я не должен доверять сыну и внуку основателей нашей советской власти?